10 мая командование Тихоокеанскими войсками США разместило 5 беспилотных самолетов Global Gulf в Японии и Якутской авиабазе, передает южнокорейская News 1. Вместе с самолетами прибыли в базу персонал для поддержки эксплуатации в составе 105 человек и одно войсковое подразделение. Насчет этого СМИ отметили, что США сторожатся Кандер. Американские войска в Южной Корее намереваются с октября текущего года возобновить деятельность 524-го информационного батальона. Батальон призван собирать и анализировать информацию о Кандер при помощи шпионов и беглецов из нее.